Глава 9. Есения. В частном самолете была отдельная для нас с мужем комната. Шикарная, по последней моде, с шелком и натуральной кожей в дизайне, с ободками из позолоты, с деревянными идеально отшлифованными панелями из красного дерева. Я переоделась в удобный пуловер ручной вязки из светло-голубой нитки и темные трикотажные брюки с низкой резинкой. Выдохнула тихо, стараясь не привлекать к себе внимания. Зябко потерла плечи. Даже через плотно закрытую дверь чувствовала чужое присутствие. И хотелось спрятаться, сбежать, но парашюта у меня нет, а внизу ждет разве что холодный ночной асфальт. Радовало только, что завтра мои ноги будут гулять по осеннему Парижу. Это и счастье без границ, и лекарство от любых печалей, и любовь с первого взгляда. Любовь, которую мне не обещал муж. Волосы оставила распущенными. Не стала заплетать, как обычно делаю дома. Ренат еще подумает, что я из села сбежала. Да какая разница, что он подумает? Будто я понравиться ему пытаюсь. Еще чего. Преодолевая неприятную жгучую боль в руках, заплела тугую косу, перекинула ее за спину. Вот, так лучше. Сцепив зубы, хорошо вымыла руки с мылом. Это должно помочь на первое время от колючек хмеля. Еще бы успокаивающую мазь, но аптечки в уборной я не нашла. А спрашивать мужа об этом не хочу. Скажет, что пустяковые царапины, а я жалуюсь, как плакса. С колледжа не люблю, когда надо мной насмехаются. И сейчас повода не дам. Да и все еще боюсь с мужем лишний раз сталкиваться. Стараюсь молчать и не смотреть в его льдистые глаза. Выбравшись из ванны, я стала искать майку среди вещей и белья в чемодане. Хотела разрезать ее на полоски, чтобы обмотать обожженные ладони. Выдержать боль больше не получалось. Нужно хоть как-то себе помочь, притушить зуд. Ренат ведь видел, что я поранилась, и ничего не сделал. Муж вышел куда-то, сказав, что вернется через 10 минут, но пропал на полчаса. Опаздывать его привычка — это уже второй раз. Пока я была предоставлена сама себе, получилось выровнять дыхание, успокоиться и даже не трястись от страха перед неизбежным. Хотя колени все еще сталкивались от слабости и нового утомления где-то ниже пупка. Теперь бы еще приготовиться к самому страшному — первой брачной ночи. Но сейчас, в небе, муж ведь не будет меня трогать, да? Мои вещи с утра были упакованы, и я очень удивилась, когда на дне чемодана нашла свою коллекцию сувениров и ежедневник на замочке. Я их точно туда не прятала. Мама? Точно нет. Папа? Вряд ли. Кто позаботился об этом? Небольшая пластиковая шкатулка размером с коробку конфет была обклеена синей атласной тканью. На верхней крышке я нарисовала цветы и узоры акриловыми красками, обмотала торцы ручными кружевами и вышила их бисером. Смотрелось винтажно, по-детски и дешево, но я любила эту часть своей жизни, скрытую от СМИ, богатых друзей и семьи и даже близких родственников. Типа двоюродного братца Льва, который в 18 понял, что он шикарный кобель, и раз уж судьба так распорядилась, решил в отместку испортить тысячи девушек. К 25 брат получил по почте фото более 30 новорожденных. Это безумно удивляло, особенно если считать, что все полученные конверты Лев выбрасывал в мусорку по понятной причине, не читая, и вычеркивал всех, кто смел заикнуться о беременности от него. Но я не считала его плохим, скорее разбитым и обозленным, после Аленки он так и не оправился. Я не хотела его ранить, поэтому и не делилась с ним своими романтическими интересами. Хотя в детстве, когда брату было 15, а мне 10, мы с ним были довольно близки и дружны. Но сейчас, прагматичный, прямой и жесткий в выражениях, он не понял бы меня. Лёва и так удивился, что я невинность храню, и зло ржал, когда я заикнулась, что для любимого. Как оказалось, зря. Я тряхнула головой, отгоняя мысли. В шкатулке должны быть ножнички. Приоткрыла ее. Но локоть неожиданно обожгло крепким прикосновением. Я дернулась, и содержимое монетки, открытки и разная мелочь посыпались на пол. Сверкающим разноцветием расползлись по черному ковру. Я не слышала, когда муж вернулся. Из-за этого жутко испугалась и попыталась встать. Ренат так странно покосился на безделушки, так сильно сжал мою руку, что я невольно ойкнула. «Сиди смирно». Он надавил мне на плечи и заставил опуститься на кровать. Присел рядом и взял из моих рук пустую шкатулку. Отложил ее назад, надолго задержавшись взглядом на рисунке на крышке. Провел кончиком большого пальца по ручному кружеву, поднял на меня взгляд. «Красиво. Бабушка делала». Он взял мою руку и, повернувшись к столику, двумя пальцами подцепил тампон, окунул его в вазочку с мутной жидкостью и коснулся полосы ожога. Защипало. Я процедила сквозь зубы воздух, вжала голову в плечи. «Ты не ответила». Смачивая раны, подтолкнул он. Поворачивал мои ладони, обжигая теплом своих рук и тут же охлаждая влажным тампоном. «Да, бабушка». Решила соврать, а то подумает, что я какая-то дикарка, а не дочь крупного бизнесмена. В память от нее осталось. «Мне нравятся такие...» Ренат взглянул на меня из-под густых бровей, помолчал, по-мальчишески заулыбался. «Винтажные вещи. Они родные и теплые». Я осторожно кивнула. Проследила, как муж выжил ватку и, подсев немного ближе, взял мою вторую руку, приложил тампон к ожогу. Левая рука пострадала сильнее, на ладони горели три полосы, сплетенные в одну, и малейшее движение вызывало жуткую боль. «Это сода, она поможет снять острый ожог. Завтра станет легче, нужно было сразу обработать». Ренат сокрушенно покачал головой, отбросил ватку и пшикнул себе на ладони пены от ожогов, растер ее. «Давай», — показал жестом, чтобы я развернула ладони вверх. «Немного попечет». Опустил руки с лекарством и слегка коснулся моей кожи. Прижал плотнее, вызывая огненные волны между нашими ладонями. Это было необъяснимо интимно, хотя жжение и боль выбивали из меня все мысли и ощущения. Я тихо застонала и на миг прикрыла глаза. Муж отцепил руки и, наклонившись, подул на мои ладони. «Еще немного. Потерпи». И снова подул. Прохладный воздух щекотал, разнося колючки по всему телу. Я с трудом могла понять, где тот Ренат, страшный медведь, о котором говорила мама. А где внимательный мужчина, который, между прочим, сказал, что любить меня не собирается. Так что все, что происходит сейчас, просто бережливое отношение к купленной дорогой вещи. Ухаживания Рената не отталкивали, напротив, показывали его с хорошей стороны — хотя я все равно ждала подвох, ждала, что начнет лезть, раздевать, и это пугало.